Не дашь ты мне свои деньги, ты только сунешь мне документы, и посредине всех переговоров ты скиснешь. Не дам тебе я свой номер, я только адрес дам. Разбегаются монетки, нет на завтра ни копейки, проплыть весь путь никуда. Работяга без работы, утро все равно придет, жалкий этот путь, путь никуда. Но магия балдежа, путь никуда. Магия балдежа, путь никуда. Никуда не ведет. Магия балдежа никуда не ведет. Сейчас.